об авторе. Аджан Ньянатхамо. Аджан Ньянатхамо родился в 1955 году в Аделаиде. На биологическом факультете университета он заинтересовался посланием Будды и в 1978 году поселился в монастыре Ват Буддадхама около Сиднея, а затем переехал в Таиланд и стал там буддийским монахом. Поначалу Ньянатхамо был послушником под началом монаха Ньянасамвары, а в 1979 году получил полное посвящение от Аджана Ча. Затем он много лет странствовал в джунглях, жил в отдаленных монастырях и искал великих духовных учителей. С 1994 по 2002 года Ньянатхамо жил в Австралии, в буддийском монастыре Бодхиньяна, и был заместителем настоятеля Аджана Брама. С 2002 года он возглавляет лесной монастырь Ватпананачат в Таиланде, в котором практикует международная община монахов, говорящих по-английски.